Глава третья. Оксвудс. Название Оксвудс, Оак, окей, по-английски Оксвудс, дубовые леса, указывает на то, что площадь, занятая кладбищем, была когда-то покрыта дубовыми лесами. Они особенно часто встречаются на этих громадных пространствах штата Иллинойс, некогда именовавшегося штатом Прерий в силу исключительного богатства его растительности. Из всех надгробных памятников, которые находились на этом кладбище, причем многие из них были очень ценными, ни один не мог сравниться с тем, который Уильям Джи Гиппербон за несколько лет до того соорудил для себя лично. Как известно, американские кладбища, подобно английским, представляют собой настоящие парки. В них есть все, что может очаровывать взгляд: зеленеющие лужайки, тенистые уголки и быстро текущие воды. В таком месте душа не может быть печальна. Птицы щебечут там веселее, чем где-либо. Может быть, потому что в этих рощах, посвященных вечному покою, им обеспечена полная безопасность. Мавзолей, построенный по плану почтенного Гиппербона, предусмотревшего все его детали, находился на берегу маленького озера с тихими и прозрачными водами. Этот памятник во вкусе англосаксонской архитектуры отвечал всем фантазиям готического стиля, близкого эпохи Возрождения. Своим фасадом, со остроконечной колокольней, шпиль которого поднимался на 30 метров над землей, он походил на часовню, а формой своей крыши и окон с разноцветными стеклами — на виллу или английский коттедж. На его колокольне, украшенной орнаментом в виде листьев и цветов и поддерживаемой контрфорсами фасада, висел звучный, далеко слышный колокол. Он выбивал удары часов, светящийся циферблат которых помещался у его основания, и его металлические звуки, прорвавшиеся сквозь ажурные и позолоченные архитектурные украшения колокольни, улетали далеко за пределы кладбища и были слышны даже на берегах Мичигана. Длина мавзолея равнялась 120 футам, ширина 60 футам. Своей формой он напоминал латинский крест и заканчивался овальной с глубокой нишей комнатой. Окружавшая его решетчатая ограда, представлявшая собой редкую по красоте работу из алюминия, опиралась на колонки, стоявшие на некотором расстоянии одна от другой, как подставки для особого вида канделябров, в которых вместо свечей горели электрические лампочки. По другую сторону ограды виднелись великолепные вечно зеленые деревья, служившие рамкой роскошному мавзолею. Раскрытая в этот час настежь калитка ограды открывала вид на длинную, окаймленную цветущими кустарниками аллею, которая вела к ступенькам крыльца из белого мрамора. Там, в глубине широкой площадки, виднелась дверь, украшенная бронзовыми барельефами, изображавшими цветы и фрукты. Дверь вела в переднюю, где стояло несколько диванов, и фарфоровая китайская жардиньерка с живыми цветами, ежедневно заполнявшаяся свежими. С высокого свода спускалась хрустальная электрическая люстра с семью разветвлениями. Из медных отдушин, видневшихся по углам, в комнату проникал теплый ровный воздух из калорифера, за которым наблюдал в холодное время года оксфордский сторож. Из этого помещения стеклянные двери вели в главную комнату мавзолея. Она представляла собой большой холл овальной формы, убранный с тем экстравагантным великолепием, которое может себе позволить только архимиллионер, желающий и после смерти продолжать пользоваться всей той роскошью, какой он пользовался при жизни. Внутри этой комнаты свет щедро лился через матовый потолок, которым заканчивалась верхняя часть свода. По стенам извивались различные арабески, орнаменты, изображавшие ветки с листьями, орнаменты в виде цветов, не менее тонко нарисованных и изваянных, чем те, которые украшают стены Альгамбры. Альгамбра — древний дворец арабских мавританских властителей Гренады. Основания стен были скрыты диванами, обитыми материями самых ярких цветов. Там и сям виднелись бронзовые и мраморные статуи, изображавшие фавнов и нимф. Между колоннами из белоснежного блестящего алебастра виднелись картины современных мастеров, большей частью пейзажи в золотых, усыпанных светящимися точками рамах. Пышные мягкие ковры покрывали пол, украшенный пестрой мозаикой. За холлом в глубине мавзолея находилась полукруглая с нишей комната, освещенная очень широким окном по форме, похожей на те, которые бывают в церквах. Его сверкающие стекла вспыхивали ярким пламенем всякий раз, когда солнце на закате озаряло их косыми лучами. Комната была полна разнообразных предметов, современные роскошные меблировки, креслами, стульями, креслами-качалками и кушетками, расставленными в художественном беспорядке. На одном из столов были разбросаны книги, альбомы, журналы, обозрения, как союзные, так и иностранные. Немного дальше виднелся открытый буфет, полный посуды, на котором ежедневно красовались свежие закуски, тонкие консервы, разных сортов, сочные сэндвичи, всевозможные пирожные и графины с дорогими ликерами и винами лучших марок. Нельзя было не признать эту комнату исключительно удачно обставленной для чтения, отдыха и легких завтраков. В центре холла, освещенная проникавшим через стекла купола светом, возвышалась гробница из белого мрамора, украшенная изящной скульптурой с изваянными фигурами геральдических животных на углах. Гробница была открыта и окружена рядом электрических лампочек. Закрывавший ее камень был отвален от входа, и туда должны были опустить гроб, в котором на белых атласных подушках покоилось тело Уильяма Гипербона. Без сомнения, подобный мавзолей не мог внушать никаких мрачных мыслей. Он скорее вызывал в душе радость, чем печаль. В наполнявшем его чистом прозрачном воздухе не слышалось шелеста крыльев смерти, трепещущих над могилами обыкновенных кладбищ. И разве не был достоин этот мавзолей, у которого заканчивалось длинное путешествие с веселой музыкой и пением, смешавшимися с громкими «ура» громадной толпы оригинального американца, придумавшего такую веселую программу для своих похорон? Нужно прибавить, что Уильям Гипербон два раза в неделю, по вторникам и пятницам, приезжал в свой мавзолей и проводил там несколько часов. Нередко его сопровождали коллеги. Это было действительно как нельзя более приятное место для чтения и бесед. Расположившись комфортабельно на мягких диванах или сидя вокруг стола, эти почтенные джентльмены занимались чтением, вели спокойные разговоры на политические темы, интересовались курсом денег и товаров, ростом английского шовинизма, обсуждали все выгоды и невыгоды Билля МакКинлея. Билль МакКинли принят в интересах крупных капиталистов в 1890 году в Соединенных Штатах. Закон о повышении таможенных пошлин на промышленные товары. Землевладельцы, особенно фермеры и городская мелкая буржуазия, отнеслись к этому закону отрицательно. Вопрос, неизменно серьезно интересовавший все современные умы. И когда они так беседовали, лакеи разносили на подносах легкий завтрак. После нескольких часов, проведенных так приятно, экипажи направлялись вверх по Гроув-авеню и отвозили членов клуба чудаков в их роскошные особняки. Излишне говорить, что никто, за исключением самого владельца, не мог проникнуть в этот «Оксфордский коттедж», как он его называл, и только кладбищенский сторож, на котором лежала обязанность поддерживать там порядок, имел второй ключ от входных дверей. Без сомнения, если Уильям Джи Гипербон мало чем отличался от остальных смертных своей общественной жизни, его частная жизнь, которая проходила в клубе на Махаук-стрит, или его мавзолей на Оксфордском кладбище, свидетельствовала о некоторых его эксцентричностях, которые позволяли причислить его к своего рода чудакам. Для того, чтобы его чудачества дошли до последнего предела, не хватало только, чтобы покойный в действительности не умер. Но на этот счет его наследники, кто бы они ни были, могли быть совершенно спокойны. В данном случае не было никакого намека на кажущуюся смерть. То была смерть несомненная, неоспоримая. К тому же в эту эпоху уже пользовались ультра-иксовыми лучами профессора Фридриха Эльбинга. Эти лучи обладают такой исключительной силой проникновения, что без труда проходят сквозь человеческое тело и дают различные фотографические изображения его в зависимости от того, живое или мертвое тело они прошли. Подобный опыт был произведен и над Уильямом Гипербоном, и полученные снимки не оставили никаких сомнений в умах докторов, заинтересовавшихся этим случаем. Смерть или полная бездеятельность от латинского слова «defunctuosite» термин, который доктора применяли в своем отчете, была несомненной и не давала им никакого повода укорять себя в чересчур поспешном погребении. Было 45 минут шестого, когда погребальная колесница въехала в ворота Оксфордского кладбища. Мавзолей находился в центральной его части на берегу маленького озера. Процессия все в том же изумительном порядке, сопровождаемая теперь еще более шумной и решительной толпой, которую полиции удавалось сдерживать с большим трудом, направилась к озеру под зеленые своды великолепных деревьев. Колесница остановилась перед оградой мавзолея, украшенной канделябрами с электрическими лампочками, изливавшей яркий свет в наступившие вечерние сумерки. Всего какая-нибудь сотня присутствующих могла поместиться внутри мавзолея, и в случае, если бы программа похорон заключала в себе еще несколько номеров, их пришлось бы исполнить вне стен этого здания. В действительности все так и произошло. Когда колесница остановилась, ряды публики сомкнулись, оставив, однако, небольшое свободное пространство, достаточное для того, чтобы 6 избранников, державших гирлянды, могли проводить гроб до самой могилы. Сначала толпа волновалась и глухо шумела, стремясь все увидеть и услышать. Но постепенно этот шум стал затихать. Вскоре толпа замерла в полной неподвижности, и вокруг ограды воцарилась абсолютная тишина. Тогда раздались слова литургии, произносимые досточтимым отцом Бингамом, который провожал покойного к его последнему пристанищу. Присутствующие слушали его внимательно и сосредоточенно, и в эту минуту, единственно только в эту минуту, похороны Уильяма Джи Гипербона носили религиозный характер. После слов Бингама, произнесенных задушевным голосом, был исполнен знаменитый похоронный марш Шопена, производящий всегда такое сильное впечатление. Но возможно, что в данном случае оркестр взял немного более быстрый темп, чем тот, который указывал композитор, и объяснялось это тем, что такой ускоренный темп лучше согласовался с настроением публики и с желанием покойного. Участники процессии были далеки от тех переживаний, которые охватили Париж во время похорон одного из основателей республики, когда Марсельезу, преисполненную таких сверкающих красок, сыграли в минорных тонах. После марша Шопена, гвоздя программы, один из коллег Уильяма Джи Гипербона, с которым он был связан узами самой искренней дружбы, председатель клуба Джордж Ти Хиггинботом, отделился от толпы и, подойдя к колеснице, произнес блестящую речь, в которой изложил «Curriculum vitae» — жизнеописание, биография, латынь — своего друга. В 25 лет, будучи уже обладателем порядочного состояния, Уильям Гипербон сумел значительно его увеличить. Он очень удачно приобретал городские участки, которые в настоящее время так поднялись в цене, что каждый ярд, не преувеличивая, стоит столько, сколько потребовалось бы золотых монет для того, чтобы его ими покрыть. Вскоре он попал в число чикагских миллионеров, другими словами, в число наиболее известных граждан Соединенных Штатов Америки. Он был обладателем многочисленных акций наиболее влиятельных железнодорожных компаний Федерации. Осторожный делец, принимавший участие только в таких предприятиях, которые приносили верный доход, очень щедрый, всегда готовый подписаться на заем своей страны, если бы страна почувствовала необходимость выпустить новый заем, уважаемый своими коллегами член клуба чудаков, на которого возлагали надежды, что он его прославит. Человек, который, если бы он прожил еще несколько лет, без сомнения удивил бы весь мир. Но ведь бывают гении, которых мир узнает только после их смерти. Не говоря уже об его похоронах, совершаемых, как видно, в исключительных условиях при участии всего населения города, были все основания думать, что последняя воля Уильяма Гипербона создаст для его наследников совсем уже из ряда вон выходящие условия. Нет никакого сомнения в том, что его завещание содержит параграфы, способные вызвать восторг обеих Америк, стран, которые одни стоят всех остальных частей света. Так говорил Джордж Хиггинботом, и его речь не могла не произвести сильного впечатления на всех присутствующих. Все были взволнованы. Казалось, что Уильям Джи Гиперботтом не замедлит появиться перед толпой, держа в одной руке свое завещание, которое должно было обессмертить его имя, а другое сыпая шестерых избранников миллионами своего состояния. На эту речь, произнесенную самым близким из друзей покойного, публика ответила одобрительным перешептыванием. Те из присутствующих, которые слышали эту речь хорошо, передавали свои впечатления тем, которые ее не могли расслышать, но были, тем не менее, все же очень растроганы. Вслед за тем оркестр и хор певческой капеллы исполнили известную «Аллилуйю» из «Мессии Генделя». Церемония близилась к концу, были исполнены почти все номера программы, а между тем казалось, что публика ждала чего-то еще, чего-то из ряда вон выходящего, сверхъестественного. Да, Таково было возбуждение, охватившее всех присутствующих, что никто не нашел бы ничего удивительного, если бы внезапно законы природы изменились, и какая-нибудь аллегорическая фигура возникла вдруг на небе, как когда-то Константину Великому вырисовался крест и слова «In hoc signo vinces», «Сим победивший», буквально «Этим знаком, знаменем победишь». Или неожиданно остановилось бы солнце, как во времена Иисуса Навина, и освещало бы в течение целого часа всю эту несметную толпу. Словом, если бы произошел один из тех чудесных случаев, в реальность которых не могли бы не поверить самые отчаянные вольнодумцы. Но на этот раз неизменяемость законов природы осталась непоколебимой, и мир не был смущен никаким чудом. Настал момент снять гроб с колесницы, внести его в холл и опустить в могилу. Его должны были нести 8 слуг покойного, одетых в парадные ливреи. Они подошли к гробу и, освободив его от спускавшихся с него драпировок, подняли на плечи и направились к калитке ограды. 6 шли в том же порядке, в каком начали торжественное шествие с Саль-стрит, причем, согласно указанию, сделанному церемонимейстером, находившиеся справа держали левой рукой, а находившиеся слева правой тяжелой серебряной ручки гроба. Непосредственно за ними шли члены клуба чудаков, гражданские и военные власти. Когда ворота ограды затворились, оказалось, что большой вестибюль, холл и центральная круглая комната мавзолея едва могли вместить ближайших участников процессии, остальные же теснились у входа. Толпа все прибывала из различных участков Оксфордского кладбища, и даже на ветвях ближайших к памятнику деревьев виднелись человеческие фигуры. В этот момент трубы военного оркестра прозвучали с такой силой, что, казалось, должны были лопнуть легкие тех, кто в них дул. Одновременно в воздухе появились несметные стаи, выпущенных на волю и украшенных разноцветными ленточками птиц. Радостными криками, приветствуя свободу, носились они над озером и прибрежными кустами. Как только процессия поднялась по ступенькам крыльца, гроб пронесли на руках через первые двери, потом через вторые и после короткой остановки в нескольких шагах от гробницы опустили в могилу. Снова раздался голос досточтимого Бингама, обращавшегося к Богу с просьбой широко раскрыть небесные врата покойному Вильяму Джи Гипербону и обеспечить ему там вечный приют. «Слава почтенному, всеми уважаемому Гипербону!» — произнес вслед за этим церемонимейстер своим высоким звучным голосом. «Слава, слава, слава!» — трижды повторили присутствовавшие, и вся толпа, стоявшая за стенами мавзолея, многократно повторила последнее прощальное приветствие, и оно далеко разнеслось в воздухе. Потом 6 избранников обошли могилу, и после нескольких слов, произнесенных по их адресу Джорджем Хиггинботомом от лица всех членов клуба чудаков, направились к выходу из холла. Оставалось только закрыть отверстие гробницы тяжелой мраморной плитой с выгравированными на ней именем и титулом покойного. В это время нотариус Торнброк выступил вперед и, вынув из кармана завещание, прочел его последние строки. «Моя последняя воля, чтобы могила моя оставалась открытой в течение 12 и по истечении этого срока утром 12 6 человек, на которых пал жребий и которые сопровождали колесницу, явились бы в мавзолей и положили свои визитные карточки на мой гроб. После этого надгробная плита должна быть поставлена на место, и нотариус Торнброк в этот самый день ровно в 12 в большом зале аудиториума прочтет мое завещание, которое хранится у него». Без сомнения, покойник был большим оригиналом, и кто знает, будет ли это его посмертное чудачество последним. Присутствующие удалились, и кладбищенский сторож запер мавзолей, а потом и калитку ограды. Было около 8. Погода продолжала оставаться такой же прекрасной. Казалось даже, что безоблачное небо стало еще яснее, еще прозрачнее среди первых теней наступившего вечера. Бесчисленные звезды загорались на небосклоне, прибавляя свой мягкий свет к свету канделябров, сверкавших мавзолей. Толпа медленно расходилась, направляясь к выходу по многочисленным дорожкам кладбища, мечтая об отдыхе после такого утомительного дня. В течение нескольких минут шум шагов и гул голосов еще беспокоили жителей ближайших улиц, но постепенно они замолкли, и вскоре в этом отдаленном квартале Оксфорда водворилась полная тишина.